увидев, каких успехов, а главное, дохода достигла корпорация Дракона. Они пожелали точно того же, но вот беда, сами они такого мало того, что не могли сделать, так и не хотели, вверив свои деньги тем, кого они считали ниже себя. А деньги очень часто имеют свойство перерастать во власть. И чем больше денег, тем сильнее будет власть. Как долго простолюдины будут довольствоваться ролью безмолвных собирателей денег для своих высокомерных хозяев? Конечно, несмотря на свою гордыню, Аргалор сумел проследить некую похожесть между их способом ведения бизнеса и своим собственным. Вот только, в отличие от аристократов, Аргалор был бессмертным драконом, которому не стоило бояться старости, а год от года он лишь становился сильнее. Кроме того, каждый из прислужников знал, что большая голова их повелителя скрывает множество полезных и ценных идей, которые еще принесут много золота. Аргалор слабо верил в дружбу со смертными, но он знал, что связи, построенные на выгоде, оказываются на удивление прочными. Естественно, пока не появляется выгода еще большая, и задача льва – вовремя увидеть и пресечь ту грань. А касательно магомеханических ткацких станков, то Думов сам не знал, как он умудрился вспомнить, как вообще началась промышленная революция на Земле. Вроде бы он посмотрел видео какого-то молодого автора, где тот рассказывал о луддитах и как те, лишившись рабочих мест, крушили станки в надежде, что это вернет их разрушенную жизнь. Именно поэтому, оказавшись здесь, Аргалор очень хорошо вспомнил, как первые ткацкие станки позволили мастерам откатать механизацию до уровня, когда ее можно было использовать и в других делах и направлениях. К слову, именно по этой причине Лев и приказал Алрику как можно сильнее уменьшить роль магии в его первом детище. Все дело в том, что механические станки, в случае, если их чертежи будут украдены, куда сложнее повторить, чем чисто магические. Впрочем, даже в последнем случае тылы были прикрыты. Большая часть деталей собиралась с использованием деталей маготеха, а следовательно, неизвестным ворам придется спешно проходить все те этапы, которые Эргалор прошел давным-давно. Красный дракон злодейски захохотал, наслаждаясь картинами страданий своих неизвестных врагов. Его прислужники неуверенно поежились, глядя на торжествующего повелителя неба. Они не знали, по какой причине этот жуткий, ракочущий смех, но дураков задавать вопросы не было. Наконец гулкий, рычащий смех затих, сменившись тихими смешками, пока не затихли и последние. «Есть еще кое-что, что я хочу сказать», — повелительно заговорил дракон. «Некоторые из вас уже знают о моей мечте о драконьем городе, месте, где сойдутся тысячи тысяч языков, народов и, что самое главное, моих собратьев, драконов. Именно там наша раса будет наслаждаться плодами своих завоеваний и достижений. В идеале же именно туда станут стекаться и все прислужники драконов в жалкой попытке вкусить хотя бы часть тех благ, что окутают моих собратьев. И восторгайтесь, прислужники, ведь я нашел место, готовое принять фундамент моей гениальной задумки. И где это, повелитель?» Осириус раздраженно взглянул на остальных прислужников, которые как-то плавно передали Кобальду все ведение разговора с их повелителем. Почему-то большинство прислужников очень не любило докладывать почти четырехметровому дракону, начиная теряться и путаться. «Случайно не там, где вы нашли великого духа?» «Ты абсолютно прав, мой бывший первый прислужник», — довольно кивнул Аргалор. «И в честь столь радостных событий ты вновь займешь свою должность. Морец мне уже все уши прожужжал о твоих достижениях. Еще немного, и я поверю, что из всех вас лишь ты один трудишься, пока остальные сидят на твоих титанических плечах. Благодарю за честь, повелитель. Я приложу все силы, чтобы оправдать оказанное вами доверие». Осириус был по-настоящему рад, что его опала наконец-то завершена. «Еще бы ты не приложил», — многообещающе оскалился дракон. «Касательно же будущего драконьего города, вот мои распоряжения. Сам город находится в четверти дня от Фарлонда и по своему местоположению очень удачно расположен между сразу тремя из четырех континентов Тароса. Раньше за защитой этого места следили двое великих духов, теперь эта задача ложится на вас. Когда все узнают об отсутствии на нем древних защитников, то те же пиратские ванелитуины немедленно попробуют его захватить. С этой частью никто и не думал спорить. Более того, драконы прислужники подозревали, что островом могут заинтересоваться и по-настоящему крупные силы. Поэтому Эргалориум должен был как можно скорее наладить непроходимую оборону, чтобы война стала бессмысленным и нерентабельным решением. Тем временем же Эргалор не закончил раздавать указания. Теперь о том, как мы будем захватывать Карас, узнайте все о том, чье герцогство, графство и баронство находится на побережье, напротив Караса. Найдите их порты и договоритесь с теми владельцами, чтобы они готовы были переправлять наши первые поставки людей и припасов. Благо, камня на острове много, поэтому с постройкой укреплений проблем не будет. Повелитель, а какой именно стратегии мы должны будем придерживаться с владетелями побережья? Осторожно уточнил важный вопрос вставший Гудмундс, сразу понявший, на чей отдел ляжет большая часть работы. Прислужник, ты дурак, насмешливо фыркнул Эргалор. Этот остров в будущем станет одной из, если не самой важной точкой всех моих планов и устремлений. Ты предлагаешь нам каждый раз просить разрешения у местных, чтобы даже просто посрать? Осознавший, какой глупый вопрос он задал, Моргенс неуверенно сел обратно. Для бывшего главы стражи было все еще дико то безразличие, с которым его новый повелитель обсуждал политику, касающихся империи и королевств. Учитывая, что под драконом было максимум несколько графств, его высокомерие было одновременно раздражающим и пугающим. «Нет, Моргенс», — раздельно процедил Эргалор, — «я хочу, чтобы вы любой ценой создали готовый коридор между графством и Клунт и побережьем. Тайно убивайте, соблазняйте, подкупайте и угрожайте. Берите заложников или набивайтесь в друзья, пейте вместе или избивайте до крови, но эти люди не должны быть проблемой. Поймите, здесь и сейчас, вы, служащие корпорации Эргалориум, а значит, априори выше всех тех глупцов, что посмеют встать на вашем пути. Вам все понятно?» «Да, повелитель». Слова Красного Дракона зажгли в этих разумных небольшой огонек, который очень скоро разгорится в неостановимое пламя честолюбия. Все они знали, что Эргалориум станет их дверью в высший мир невыразимой власти и силы. А если вспомнить, что одна из их целей – это торжество неостановимой поступи прогресса, то разве нельзя поступиться некоторыми правилами и нормами ради столь светлого будущего? В конце концов, Эргалориум – единственный светоч порядка и закона в этом нескончаемом море хаоса. Хольбург – город, который по праву носил имя Тысячеликий. Большую часть времени, сколько существовала Центральная Священная Империя, именно столько Хольбург являлся ее столицей. Более того, имеющие сертификаты столичного университета археологи со священным ужасом раз за разом находили подтверждение, что на фундаменте столицы существовали не один и не два города еще более древних стран, империи и царств. Погружаясь в жуткие, никогда не видевшие света солнца катакомбы под столицей, ученые находили столь удивительные черепа, что ученые-мужи тратили дни напролет, пытаясь понять, как те существа вообще существовали. Хольбург был древним городом, и это чувствовалось сразу. Любой, кто только решил бы приблизиться к столице, еще на дальних подступах бы заметил нескончаемый поток подвод, карет и телег, на которых ехали торговцы и купцы со всего мира. На дороге в столицу можно было встретить практически каждую тварь, что проживала на трассе. Вот, кутаясь в темные тряпки, идут высокие, но невероятно худые фигуры. Никто к ним не подходит и ничего не спрашивает, зная, чем все может кончиться. Темные эльфы ли это или разумная нежить, а может, слуги вампиров, кровожадные упыри? Хольбург всегда славился своими жуткими тайнами и возможностями по торговле самыми невероятными и запрещенными вещами. Чуть дальше едет пышная делегация эльфов. Остроглазые лучники, едущие на огромных оленях, зорко смотрят за тем, чтобы ни один смертный не приблизился к делегации на 200 метров, ведь скрытая в воске госпожа не должна унюхать даже тень от тени запаха столь примитивных созданий. Едет ли она, чтобы, к своему отвращению, заключить брак с каким-то самцом людей ради блага герцогства эльфов? Успокаивает ли ее, что ей придется терпеть его животную сущность всего лишь пару-тройку столетий, пока он не издохнет в своей постели, а она не уедет обратно? Гномы, пустынные гномы, змеи-люди, людей кого тут только не было. Где-то в небесах с насмешливым ревом пролетает молодой бронзовый дракон, и идущие внизу смертные с завистью и злобой следят за гордым повелителем неба. Ему не придется тащиться в нескончаемой очереди к столице. Но устремимся же мы за парящим в небесах бронзовым драконом. Всего пара десятков мощных взмахов крыльев, и облака расступаются, открывая перед взором ящера Хольбург, столицу, раскинувшуюся столь широко, что даже с небес нельзя было увидеть ее конец. Из-за своей древности застройка столицы была столь безумной, что в ней не сумел бы разобраться даже самый искусный архитектор. В Хольбурге давно ходит шутка, что если хочешь свести с ума картографа, то заставь его нарисовать карту столицы. Из-за проживающих здесь в разное время магов Хольберг оказался буквально наводнен десятками самых причудливых магических крепостей, строений, башен и домов. Благодаря своей магической природе эти постройки оказались невероятно прочны, но так как земля в столице стоила невероятных денег, то скоро прямо на этих постройках начали строить новые дома и улицы, которые в свою очередь, снова получив укрепление магии, опять стали фундаментом для очередного слоя строений. Из-за столь хаотической застройки многие жители столицы за всю свою жизнь могли ни разу не видеть землю, ведь та скрывалась где-то очень далеко внизу, укрытая несколькими уровнями магического камня, переходов и мостов. Таким образом, с высоты драконьего полета город напоминал застывшее бушующее море, где волнами были особо высокие холмы здания, а внизу притаились бедняцкие кварталы. В Хольберге действовали два простых правила: чем ты ближе к центру и выше к небу, тем ты более уважаем. Именно поэтому дворец императора был виден даже с самых низких уровней столицы, если, конечно, оттуда был вид на небо. Вероятно, изначальная задумка подразумевала крупный дворцовый комплекс, полностью сделанный из камня, дабы под него те же гномы не смогли сделать подход, а со всех сторон можно было отбиваться от любых врагов. Сферический энергетический щит помешал бы уже летающим противникам. Но центральная священная империя росла, богатела, и правители государства решили, что неплохо было бы усилить уже существующие защитные свойства. Не желая трогать уже зачарованный камень, они возвели новый, еще более защищенный дворец прямо на старом основании, отчего дворцовый холм вырос на несколько этажей вверх. Магическая защита повысилась еще сильнее, и императоры были довольны. Надо ли говорить, что сей принцип так понравился царствующей семье, что она решила повторить его еще много раз. Вновь и вновь императоры все больше укрепляли свой дворец, воздвигая на его все увеличивающейся основе новые защитные механизмы и жилые корпусы. Как итог, все более-менее замедлилось лишь когда квадратное основание не превратилось в устремившуюся в небо узкую пирамиду, закутанную в такое количество магических щитов и защитных заклинаний, что даже если вся столица взлетела бы на воздух, дворец скорее всего уцелел. Именно здесь, в центре могущественнейшего государства Тараса, и сидел самый старый человек-немаг. Звали его Максимилиан Баргур, и было ему 486 лет. Хоть если посмотреть на его чистое молодое лицо, можно было подумать, что ему не больше 40. Впрочем, внешний вид был не более чем фикцией. Несмотря на все развитие магических наук и алхимии, маги так и не научились бесконечному продлению жизни, что не помешало им найти, в чем был подвох. Все оказалось одновременно сложно и просто. Сколько бы маги ни продолжали поддерживать тело в идеальном состоянии, связь смертной души и тела медленно, но неуклонно разрушались, стремясь отправить душу в колесо перерождения. И хоть у тех же магов связи разрушались намного медленнее, но итог был один для всех смертных. В этом плане Максимилиан почти достиг того предела, когда самые лучшие магистры и верховные маги лишь разводили руками. Не помогла даже необычная физиология, заработанная браками с нечеловеческими расами. Императору оставалось не так уж и много времени до смерти, но он не сильно волновался, ведь, прожив настолько долгую жизнь, он давно перестал бояться конца. В этом плане куда больше императора беспокоило отсутствие у него подходящих наследников. Большая часть из его детей погибла в сражениях, дворцовых интригах или просто по глупости. Те же, кто выжил, оказались столь непроглядно тупы, что император ни за что бы не доверил бы им даже вшивый коровник, а уж точно не свою империю. Конечно, было несколько перспективных молодых людей, но вот ирония, уже они не особо стремились занять трон. Одним из таких был любимый сын императора, Сигурд, решивший за каким-то чертом отправиться на север. Если бы не оказавшийся там случайно белый дракон, то все могло бы закончиться очень скверно. Максимилиан мог бы даже подозревать, что им пытаются играть, если бы не знал, насколько же тупыми и прямолинейными могут быть белые драконы. Тем не менее, прямо сейчас Максимилиана Баргура интересовал совсем другой повелитель неба, а именно тот, чья корпорация прямо сейчас стремительно ширила хаос в его империи, попутно создавая множество внутренних врагов и невероятных возможностей. Дверь личного кабинета императора открылась, и внутрь зашел глава тайной службы, чьего имени боялся каждый аристократ в империи. Глава 24. Вошедший в кабинет мужчина волей-неволей, но притягивал взгляд. Все, начиная от его кожи и заканчивая бровями, было абсолютно белого цвета. Единственное, что показывало, что глава шпионской службы не был альбиносом, это черные глаза. Впрочем, при желании Бертрам Хойс, а именно так его звали, мог сделать их ярко-красными, ведь вот уже как 1000 лет он был высшим вампиром. Еще дед Максимилиана в своем древнем походе на врагов Центральной Священной Империи столкнулся с небольшим королевством на тот момент еще молодого вампира. Разбив его армию, Плутарх Баргур, к удивлению даже самого вампира, решил дать тому возможность служить в своей свите. Как потом оказалось, император желал вытащить вампирских правителей из тени и заставить их стать полноценной частью империи, дабы они платили налоги и отправляли свои войска. Очевидно, высокомерные вампиры не согласились, и несмотря на все гонения, угрозы и нападения, так и остались независимыми. Более того, отец Максимилиана, Дриан Баргур, был до последнего уверен, что за смертью его отца стояли интриги именно мстительных вампиров, не забывших доброту Плутарха. Тем не менее, хоть Плутарх и был разочарован неудачей, но за годы войны с вампирами он более чем оценил живой ум и преданность своего неожиданного слуги. Благодаря всему тому, что сделал Бертрам на службе императора, возвращение к вампирам было для него очевидным смертным приговором. Именно поэтому после смерти своего первого начальства, Хойц предложил свои услуги Идриану, который после некоторых сомнений их принял. Как итог, уже 600-летний Бертрам перешел в наследство и молодому Максимилиану, с кем он и работал последние 500 лет. «Приветствую вас, император», – просто поприветствовал своего господина вампир, после чего без всяких церемоний сел за стол напротив. Если бы столь наплевательское отношение к этикету увидели бы царедворцы, то у них случился бы сердечный приступ, но между этими двумя разумными давно не требовались столь примитивные ритуалы. «Как понимаю, вы желаете услышать от меня, что я еще узнал о известном нам молодом драконе. Именно, мой старый друг, в прошлый раз ты убедил меня в том, почему в наших же интересах пока никак его не трогать. Хотя я до сих пор считаю, что нам надо было раздавить его до того, как он набрал бы такую силу и власть. Император, вы же и сами понимаете, что с тем вниманием, которое было обращено на этого ящера в тот момент, мы не могли действовать бездумно», — успокаивающим тоном заговорил Бертрам. Мало кто знал, но именно ужасный и безжалостный начальник секретной службы стоял за тем, что многие разумные выжили, не познав милости императора. Хойц умел находить применение даже самым вредным и неприятным разумным. «Какая ирония», — покачал головой император. «Если бы не нападение того бронзового дракона, то твои люди уже бы объяснили этому выскочке, почему не стоит раскачивать лодку, которой я правлю. Кроме того, еще раз объясни мне, почему мы терпим эту пародию на орден охотников на драконов. Ты сам мне докладывал, что они и шагу не могут ступить, без приказа своих металлических хозяев. Кого-то могло бы удивить то, что император могущественнейшей империи мира знает о каком-то мелком баламуте, но его проблема заключалась в расе этого самого смутьяна. Драконы были очень старыми жителями Тароса и за прошедшие 1000 лет заставили всех считаться с собой. Это было сделано потому, так как сейчас очень неудачное время для политических инцидентов, ничуть не смутившись, вновь принялся повторять вампир. Из-за возраста Максимилиан иногда забывал некоторые вещи, но для своих лет его голова все еще соображала очень хорошо. Герцогство эльфов только и видит, как наши легионы будут сожжены, заморожены и растворены в драконьем пламени. Их князьям очень не нравятся те договоры, которые они были вынуждены подписать с вашим дорогим дедушкой. Бертрама ощутимо передернуло от пришедших воспоминаний. Он был достаточно стар, чтобы помнить, когда дым от 1000 пожаров заслонил солнце. Второй же причиной я хотел бы назвать сложность войны с драконами. Ваш дедушка, несмотря на весь свой воинский гений, так и не смог заставить драконов подчиниться. Более того, если бы он все же не прислушался к дипломатам металлических драконов, беспокоящихся о своем бизнесе в империи, то все могло бы обернуться расколом или и вовсе уничтожением государства. И как вы прекрасно знаете, результатом того договора стало вхождение нескольких металлических драконов в вашу ближнюю свиту. Будет очень трудно начать войну, не насторожив их. Я это прекрасно понимаю, но это не значит, что мы должны просто с этим мириться, — нахмурился Максимилиан. Как было выполнено мое последнее распоряжение об охотниках на драконов? Их тренировки были усилены и орден получил нескольких новых меценатов. Хоть драконы и контролируют их, но в случае необходимости они сумеют оказать достойный отпор и передать свои знания легионам. Отлично, император чуть успокоился и решил переходить к цели сегодняшней встречи. Но хватит глупостей. Теперь нам следует раз и навсегда решить, что делать с будто бы сошедшим с ума миром. Сотни лет жили, как жили наши предки, а теперь новинка на новинке, проблема на проблеме. Последние 5 лет были для Центральной Священной Империи, в целом, для всего мира невероятно активными. Кто бы мог подумать, что зародившаяся где-то в западных герцогствах небольшая группа наемников сумеет породить движение, столь прибыльное, что им захотят заняться все сильные сего мира. Когда Эргалориум показал всему Тарасу, как можно делать золото, то повсюду начали зарождаться похожие компании. И если бы это происходило лишь за границей, его собственные дворяне решили, что чем они хуже, и тоже принялись организовываться, скидывая свой капитал в масштабные проекты различных заводов, мануфактур и мастерских. Надо ли говорить, что этих дуболомов совершенно не волновало, что, сгоняя крестьян на свои заводы, они лишь усугубляют голод в стране, ведь купить зерно было бы трудно из-за таких же, как и они, идиотов. Единственной хорошей новостью была их полная бездарность в подобных вещах, из-за чего в конкурентной борьбе они в основном проигрывали, отказываясь от планов быстрого обогащения и возвращаясь к тому, что умели лучше всего, грабить налогами беспомощных крестьян или горожан. Вот только в их проигрыше была маленькая сложность. Каждое их поражение играло на руку настоящим игрокам, которые прекрасно знали, что они делают. И самыми большими выгодоприобретателями стали две корпорации. Громадный и неуклюжий гномпром и, что удивительно, небольшой, но стремительно развивающийся Эргалориум. Смотря на разницу в масштабах между этими двумя компаниями, могло бы показаться, что гномпром раздавит жалких выскочек и не поморщится, но тем поразительнее оказалось продолжающееся сопротивление Красного Дракона. «Как вы знаете, император», — заговорил вампир, — «между гномпромом и Эргалориумом вот уже сколько лет идет холодная война. Для гномов, как одних из самых влиятельных нечеловеческих рас, было настоящим оскорблением, что кроме них был еще один претендент на место главного промышленного гиганта империи. Пользуясь своим гигантским состоянием и связями, 5 лет назад они попытались задавить Эргалориум, выбросив на рынок огромное количество более дешевой и качественной стали. Тогда всем казалось, что дни Красной Корпорации сочтены, однако ко всеобщему удивлению это оказалось далеко от правды. Самое же поразительное, что это полностью соответствовало нашим интересам, в извращенном развлечении фыркнул император. Гномы и так были чрезвычайно сильны. Если мы дали им возможность расти и дальше, то они могли бы посчитать, что люди и мой род больше не достойны править империей. И вновь эта паскудная ящерица должна жить, а мы должны радоваться успехам того, кто и начал этот беспорядок, ведь своим существованием он лишь укрепляет основу империи. Как оказалось, дракон готовился и ожидал удара от гномпрома. Да, большое количество дешевой стали сильно опустило цену, тем не менее даже уже имеющихся контрактов хватило Эргалору для существования, и чтобы выпустить в мир свою новую ставку, поражающий воображение поток качественной и прочной текстили. За считанные годы практически все мелкие текстильные хозяйства оказались полностью разорены и выкуплены стремительно расширяющейся экономической империей дракона. Захват оказался столь неожиданным и резким, что многие из противников Эргалориума и сами были вынуждены, скрипя зубами, закупаться именно у дракона, ведь все остальные компании были почти полностью уничтожены. Поступали сведения, что даже сами гномы покупали ткани у Эргалориума, а квартирмейстеры легионов и вовсе отдавали телеги золота ради качественной униформы. Прошло не менее пары лет, прежде чем стал известен способ, с помощью которого Красный Дракон сумел выпускать такое количество продукта. Несмотря на более чем параноидальную защиту своих секретов, конкуренты Эргалора наняли нескольких высших магов, просто взломавших защиту и похитивших нужные секреты, оказавшиеся технологией производства ткацких станков. Вот только это не принесло им пользы, ведь они были не способны производить эти самые станки в нужных количествах. Как итог, они постарались адаптировать их с помощью магии, но это требовало слишком много времени и сил. На данный момент у них все же получилось, но Эргалориум уже упрочнил свое положение, что его так просто не сдвинуть. «И с этим мы должны что-то сделать», — подвел итог император. «Да, на данный момент обилие дешевой стали, текстиля и различных товаров из этих двух корпораций и впрямь сильно подстегнули мою империю к промышленному развитию по сравнению с тем же халифатом. Появилось даже множество мастеров и мануфактурщиков, производящих все более и более качественные товары. И казалось бы, это хорошо, но я уже вижу, какой хаос наступит, если не удержать происходящее под контролем. Я не желаю, чтобы Гномпром и Аргалориум разорвали мою империю на части в своей глупой войне. Какие последние новости об их столкновениях? Из последних, был сожжен замок барона Ди Круза. Ранее он заключил договор на уменьшенные пошлины для купцов Аргалориума. Но прибывший чуть позже Гномпром предложил куда более выгодную сделку. Очевидно, Аргалор не смирился с разрывом договоренности и решил отправить сообщение всем остальным аристократам. Барона Ди Круза нашли повешенным на его собственных кишках на стене сгоревшего донжона. И, это так просто оставили, возмутился император. Какой-то дракон просто так убивает моих аристократов и все. Нападение было сделано мастерски, никаких улик, пожал плечами вампир. Тем не менее, по косвенным следам, можно предположить, что работали темные эльфы. И, как вы помните, не в наших интересах сейчас привлекать дракона к ответственности. Хоть мы и не можем заставить его ответить в полной мере, отправь к нему налоговых инспекторов. Пусть умерит свои аппетиты, ведь именно эти остроухие засранцы поставляют ему большое количество энергетических кристаллов. Отправляя их на убийство, Аргалор даже не скрывается. Вот же мерзкая раса. Тысячи лет живут под империей, но до сих пор независимы. Стоит только нам отправить туда войска, как они отступают, и дают зверью подземного мира самому уничтожить наших людей. Со стороны Гномпрома тоже были потери, когда произошел мощный взрыв, разметавший сразу несколько наземных цехов одного из заводов в центральном герцогстве, продолжил Хойс. Погибло несколько знатных гномов, отчего последние в ярости, и шлют десятки гневных писем в имперскую администрацию с требованием покарать виновников. Таким темпом они начнут в империи гражданскую войну, озабоченно вздохнул император. Надеюсь, ты исполнил мой приказ и придумал, что мы можем сделать в этой ситуации. Да, император, в идеале, мы должны повысить налоги на обе корпорации и принудить их к покорности. И с тем же Аргалориумом мы вполне можем так поступить. Интерес драконов к Аргалору уменьшился, и если мы не будем его убивать, то все пройдет гладко. Однако с Гномпромом мы так поступить уже не можем, ведь они слишком сильны. Их связи тянутся аж до дворца. Ослабив же один, мы сыграем на руку второму. И руководствуясь тем фактом, что пока мы не можем их убрать, я пришел к выводу, что нам требуется куда больше игроков, чтобы помешать им захватить всю экономику в свои лапы. Нужна полностью верная лишь нам сторона, что ослабит их достаточно, чтобы мы смогли по ним ударить без последствий для империи. И я так понимаю, у тебя уже есть претенденты? Да, и угадаю, это никто из герцогов. Естественно, император. Мы с вами не для этого тратили столетия, чтобы не дать герцогам подорвать нашу власть, чтобы вернуть им силу обратно. Изначально у меня было несколько кандидатов, но затем я наткнулся на одну любопытную информацию, и это заставило меня изменить свое решение. Ну-ка, заинтересовался Максимилиан, удиви меня. Как нам всем известно, драконы никогда не славились любовью рассказывать смертным о своем сообществе. Тем не менее мне повезло получить сведения о некой родословной и ее представителях, одним из которых и является так интересующий нас дракон. Ты нашел родственников Аргалора, и чем это может быть нам интересно? А вот здесь император, и самое необычное. Оказалось, что у Аргалора было еще две сестры и один брат, двое цветные драконы и одна металлическая. Самое же интересное в этом то, Бертрам заметил нетерпение императора и ускорился, что каждый из них занял очень важное положение, несмотря на сравнительно небольшой возраст. Помните белого дракона, Рагдара, спасшего вашего сына, решившего поохотиться на Дальнем Севере? Оказывается, он родной брат Аргалора, а ставшая довольно известной в узких кругах Асимахского халифата, синяя драконица, Аримат, присоединилась к корпорации Нуршах, и благодаря контролю торговых путей в пустынях, тоже заняла там не последнее место. Какая же активная семья, поразился Максимилиан, старчески пожевав губами. Но осталась еще одна драконица. Два дракона из их семьи на Фарлонде, а одна на Анхалте. Следуя этой логике, последняя на Риуссе или Литуине, тоже присоединилась к корпорации. Нет, император, она опять же здесь, на Фарлонде. Но лучше бы она была где-то еще. Подожди, молодая драконица, Глаза императора чуть раскрылись, что означало, насколько же он был поражен. «Только не говори мне, что это самопровозглашенная святая, что начало священную войну на наших восточных границах и есть одна из этой дьявольской семейки». Удивление Максимилиана Баргура можно было понять. Одно дело, когда обращающаяся время от времени драконица и известная целительница устраивает божественные шествия и исцеляет страждущих. Но совсем другое, когда она объявляет, что большая часть жрецов, паладинов и священнослужителей давно перестала служить разумным, забыв свои клятвы. Самое же страшное, что нашлись те, кто поддержал драконицу и принялся вразумлять тех жрецов, что отказывались признавать новое священное движение. По последним слухам, объединившиеся жрецы нескольких монастырей отправили к ней группу паладинов, но накачанное множеством благословений Сиарис вбила их в пыль, а затем словами умудрилась убедить в ошибочности их пути, заставив присоединиться к ней. Даже божественный мир яростно лихорадило. Половина богов проклинала вышедшую из-под контроля драконицу, а вторая ее изо всех сил поддерживала. О чем говорить, если в ее компании, кроме паладинов других богов, заметили даже двух молодых драконов, один из которых был цветным. Как она умудрилась убедить следовать за собой цветного, было решительно непонятно. Какой же все-таки мерзопакостный род, вынужден был признать император. И к чему ты решил мне все это рассказать, Бертрам? Ты думаешь, они могут быть полезны? Совершенно точно, император. Я предлагаю сделать ставку на их менее умного члена семьи, а именно, Рагдара. На землях его королевства было обнаружено несколько богатых жил магических кристаллов, это не считая множества других шахт, что были там намечены. Раньше их добыче мешали чудовища и великаны, но по последним донесениям белый дракон сумел выбить многих из них, дав живущим в его королевстве разумным наконец-то вздохнуть свободно от нападений. Если мы ничего не сделаем, его королевство жадно разорвут на мелкие кусочки ближайшие герцоги. Я же предлагаю, наоборот, усилить и укрепить его, чтобы создать сильного конкурента Дуополи Аргалориума и Гномпрома, закончил сразу понявший идею император. Наивный белый дракон будет прост в управлении, а их знаменитая конфликтность и соревновательность позволит нам удерживать их семью друг против друга, не дав объединиться, сформировав монополию. Так удачно, что это королевство еще и наш данник, так что налоги с него напрямую пойдут прямо к нам. Хоть твой план и нестандартен, но лучшего кандидата в ближайшее время и впрямь не предвидится. Я не против, можешь приступать. Только выбери тех купцов, которых мы гарантированно сможем контролировать. Не мне тебя учить, как прикажете, император. А насчет Аргалориума и этого дракона, что там сейчас происходит с Гномпромом? За последние 5 лет отношения между ними накалились до предела. Война идет почти в открытую. Если бы я делал предположение, то все решится в ближайшие 5-10 лет. Несмотря на все действия дракона, корпорация гномов превосходит его по всем параметрам. Если он не сделает чего-то по-настоящему неожиданного, то ему конец. Тогда хорошо, что мы делаем ставку на Рагдара. Ускорь его рост его фракции. Если Аргалор падет, то у нас будет свой собственный противовес Гномпрому. А там, глядишь, и его сестры ему помогут. От автора. Положение дел в империи и мире описал, дальше начнется уже Аргалор. Глава 25. 5 лет, много ли это или мало? Спроси ответ на этот вопрос у тех же эльфов или драконов, то с большей долей вероятности, они переспросят, не шутишь ли ты с ними. Для столь долгоживущих рас 5 лет не более чем миг в великом порядке вещей. Подобное отношение к скорости жизни встроено в них на генетическом уровне, из-за чего даже молодые, только-только родившиеся драконы не так уж и спешат, предпочитая хорошенько поспать и позволить природе сделать все за них. Лишь немногие повелители неба лишены этой черты. Их мало, но именно они рано или поздно попадают в драконьи легенды, как самые сильные, умные и опасные. Если, конечно, доживут. Прошло 5 лет, когда Аргалор решил окончательно отбросить всякие ограничения и шагнуть на большую политическую арену. И к тому моменту он готовился долгие 46 лет. За многие годы он обзавелся мощным, полностью ему верным графством, чьей задачей была поставка рабочей силы и солдат для его драконьих ублюдков. Нельзя было забывать и о научном корпусе. Миваль, лишившийся руки меланхоличный старый маг, и Аларик Скотт, безумный, гиперактивный алхимик-маг, эта пара стояла за великим множеством изобретений, что прямо сейчас меняли мир вокруг них. Придумки же научного корпуса, в свою очередь, готовы были взять на себя инженеры под предводительством Торетто Варбелта. Используя верный ему клан, он превратил разрозненных человеческих кузнецов и мастеров в мощную и полностью осознающую свою силу гильдию инженеров. Именно Варбелт запускал первые ткацкие станки и радовался, словно ребенок, трогая вышедшую из-под них ткань. Благодаря заранее заготовленным красителям будущие заказчики готовы были порадоваться очень разнообразному числу цветов. Одним словом, промышленная машина, которую Эргалор строил все эти годы, наконец-то взревела всеми своими двигателями и резво рванула вперед, давя и круша все на своем пути. Для гномпрома стало неприятной неожиданностью, когда их план по уничтожению Эргалориума не только не принес никакой пользы, но еще и оставил их в дураках. Выбросив в мир большое число дешевой и качественной стали, жадные коротышки, скрипя зубами от денежных потерь, ожидали, что сталь дракона просто никто не будет покупать. Им всего-то и надо было чуть подождать, чтобы глупый дракон разорился, и они по дешевке забрали его бизнес себе. И словно в насмешку Эргалор с легкостью получил второй источник дохода, который почти не уступал по доходности первому. Как итог, несколько гномьих старейшин, ранее предложивших первый план, были тихо удавлены, а на их место пришли очень злые и деятельные новые старейшины. В своей неспешной манере гномы планировали оборвать и эту нить. В конце концов, коротышки многие сотни лет управляли экономическим миром Тароса. Они осадили далеко не одного выскочку, поэтому хоть первая неудача их и разозлила, но они все еще были уверены в легкой победе. Вот только когда они вновь взглянули на Эргалориум, то с яростью поняли, что дракон в полной мере воспользовался предоставленной ими паузой. Натренированные на ткацких станках драконьи инженеры получили целый ворох новых изобретений, которые одним своим существованием угрожали мировой стабильности. Первым таким изобретением стал механический плуг, в котором земные инженеры могли бы узнать его римский аналог. Это было относительно простое изобретение, которое, тем не менее, для Тароса являлось настоящим прорывом вперед. Фактически, куда бы вы ни пошли, крестьяне обычно пахали землю с помощью примитивных, ручных плугов, в лучшем случае, тягаемых валами или лошадьми. Эргалор же, кое-как пошурудив свою память, сумел вспомнить о такой штуке, как колеса для плуга. Добавив их, плуг прибавлял в весе, что куда лучше помогало к переворачиванию верхнего слоя дерна, а также не позволял отвалу слишком глубоко погружаться в землю. Однако первые попытки оказались не очень успешными, пока инженеры не улучшили изобретение, добавив перед плугом острое лезвие, режущее землю, прежде чем ее бы перевернули. Заводы корпорации с жадностью принялись производить нескончаемый поток колес, дышл, отвалов и лезвий, чтобы затем собрать их в мастерскую и отправить их на земли графства. А ведь были еще и магомеханические сеялки, где особо сложные и тонкие детали конструкции были заменены магическими аналогами от Маготиха. Последних, к несчастью, было маловато, так как они были трудны в изготовлении, но даже тех, что имелось, более чем хватало на графство и Клунд. Использовав всю мощь механизации на своих землях, Эргалор за пару лет поднял производительность сельского хозяйства до такого уровня, что другим аристократам оставалось лишь от зависти кусать локти. Надо ли говорить, что Думов сделал все, чтобы о результатах его работы узнали все ближайшие и не только земли. Лев даже специально приглашал младших сыновей самых богатых землевладельцев и через Осириуса устраивал им показ своих лучших механических чудес. Побывав на торговой улице Альборга, эти молодые аристократы несли в своих клювиках восторженные впечатления о том, как можно сравнительно дешево и в кратчайшие сроки заработать много-много золота. Не прошло и полугода, как все соседние графы и даже парочка герцогов начали закупать механические чудеса уже для своих земель, стремясь повторить успех одного хитрого дракона. Но вот беда, все эти механические плуги, сеялки, косилки и грабли, чье устройство было сравнительно несложным, для необразованных, темных крестьян были невероятным испытанием. Любая поломка или клин вызывали у них абсолютную панику и желание как можно дальше отдалиться от дьявольских машин. В итоге, купив механические изобретения у Эргалора, аристократы были вынуждены платить еще и драконьим техникумам за обучение их собственных крестьян навыкам обращения с механизмами. И то, многие из этих учеников проваливались, из-за чего злящиеся на весь мир землевладельцы были вынуждены нанимать инженеров-специалистов на время. А ведь не стоит забывать, что часть машин работала на магической энергии, которая, в свою очередь, имело свойство заканчиваться. Замена же магических кристаллов была возможна у кого? Правильно, лишь у покорителя бури, ведь все порты под кристаллы были созданы именно под продукцию Эргалориума. Но если в окружающих графствах механизация лишь начинала свои шаги, то на землях герцогства Нихагин она уже крепко закрепилась, что привело к ожидаемым последствиям. Крепкие и редко ломающиеся механизмы оказались куда более продуктивными, чем необразованные, болеющие и слабые крестьяне. Да, какая-то часть разумных все еще требовалась для сбора и обработки урожая, но в том количестве людей, что имелось, уже не было нужды. Если же вспомнить, что благодаря рачительной драконьей политике и отправке тренирующихся целителей по всему графству число крестьян в Эклунде за последние годы умножилось в несколько раз, то станет очевидно, почему герцогство оказалось переполнено безработными. Немалую роль в последнем сыграл и нескончаемый поток беженцев, авантюристов и переселенцев, желающих лучшей жизни. Товары Эргалориума создавали безработицу и в других графствах, вследствие чего люди стремились туда, где текли настоящие деньги. Получающие за счет торговых маршрутов и новинок безумные барыши аристократы плевать хотели на проблемы своих крестьян и некоторых горожан. Подключившись к золотой жиле, многие из них с радостью начинали тратить огромные деньги на свои армии, чтобы почти сразу атаковать своих же соседей, в попытке получить больше земли и торговых маршрутов. Их спрос в опытных бойцах был столь велик, что многие наемники из других частей империи год за годом продолжали свое паломничество на запад. Но даже так они все еще не могли удовлетворить спрос, и выход был найден. Последняя продукция Маготиха позволяла в кратчайшие сроки усилить бойцов, дав им новые, сравнительно дешевые механические руки и ноги. Если с теми же эликсирами требовалась долгая приемка препаратов с постепенным развитием тела, то техномагические импланты вставали за считанные дни, куда входила и адаптация к изменившемуся центру тяжести и усилившимся физическим параметрам. Дошло до того, что ближайшие к Эклунду аристократы заказывали целые подразделения подобных примитивных техномагических киборгов. Крепившаяся прямо поверх их тела массивная броня и примитивные экзоскелеты выглядели откровенно убого, а конечности, хоть и обладали силой, но делали из них чудовищ. Вот только чистая эффективность была для аристократов куда важнее чувств черни. Зачем учить солдат сложным приемам боя и тактики, если куда проще потратить золото и разом получить группу очень прочных и сильных бойцов, один удар стальной дубины которых, при попадании убивал бы даже самого опытного бойца. И если от одного, двух ударов ты увернешься, то что насчет пяти и шести? Впрочем, несмотря на улучшенные тела, внутри этих оболочек оставались жалкие и трусливые души, совершенно не желающие сражаться и умирать на благо безжалостных и бесчестных дворян. Выход был найден и, что забавно, совсем без участия Эргалора. Личные алхимики аристократов очень быстро нашли специальные смеси, способные вводить людей в некий транс или состояние бесчувственности, когда тело движется, но разум находится где-то далеко. Используй подобное средство на мастерах меча, то они бы потеряли большую часть своих навыков, но для тех, у кого навыков не было вообще, это было идеальное средство. Вновь и вновь группы бесчувственных, одурманенных зельями и напичканных вживленными техномагическими имплантами киборгов сходились в сражениях под жадными взглядами контролирующих их аристократов. Если какая-то из подобных групп побеждала, то ее первой задачей было потрошение своих противников, вырывая из их тел уцелевшие конечности, куски брони и экзоскелетов. Причина подобного варварства была проста: Эргалориум объявил скидку на повторную установку уже ранее установленных имплантов. Красный дракон смеялся как сумасшедший, видя какой поток золота прибывает от желания смертных повысить градус жестокости войны. То, как эти глупцы бездумно использовали своих соотечественников, копая себе могилы, каждый раз приводило дракона в хорошее настроение. Но вернемся к постоянно растущему потоку безработных и бродяг. Хоть Эргалориум без конца открывал новые заводы, шахты, торговые центры и наемные ячейки, иногда поток безработных становился слишком большим. В такие моменты эти голодные, грязные массы сбивались в толпы и стекались к единственным местам, где они могли бы найти много еды и работу, к городам. Зачастую такие толпы быстро пускали в оборот, но иногда их количество было слишком велико, из-за чего они простаивали дольше обычного, что приводило к гневу, а затем и бунту. В последнем случае подобные массы разумных теряли всякий контроль и начинали грабить, насиловать и сжигать все на своем пути, стремясь утолить свой голод и жажду крови. Эти разумные уже не думали о том, что будет потом или даже через час. Они жаждали получить все и сразу прямо сейчас и гори последствия огнем. Бессмысленный и беспощадный бунт в крайнем его проявлении. Потеря дома, исчезновение их плохонькой, но все же понятной жизни, голод и гонения, все это толкало людей на невыразимые зверства. Прибывшие на место беспорядков драконьи ублюдки беспощадно расстреливали из арбалетов, пронзали копьями и рубили мечами бунтующих. Тем не менее, когда последние из восставших рассеивались или погибали, можно было заметить, что большая часть тел имела лишь относительно небольшие раны. И причина этого была проста. Аргалориум очень трепетно относился к любым ресурсам, и человеческие ничем в этом плане не отличались, даже если они были немного мертвыми. Самые целые мертвые тела грузили на подводы и переправляли в мастерские Дидариуса Арона, бессмертного лича и, по совместительству, одного из членов Триумвирата. Безэмоциональный некромант давно распробовал удобство сотрудничества с Аргалориумом и драконом в частности. Не очень любящему вникать в дела смертных личу пришелся по душе честный и насквозь меркантильный подход Аргалора. В отличие от темных эльфов дракон вел дела предельно честно. Конечно, если бы вы имели глупость плохо прочитать вовремя подсунутый контракт и нечаянно продать свою душу Аргалору, то вам наступил бы конец. Однако если контракт удовлетворял интересам обеих сторон, то дракон соблюдал бы его от и до. Именно поэтому Дидариус уже давно перестал плотно участвовать в политике их триумвирата, найдя удобство и удовольствие в работе с Аргалориумом. Правда, в отличие от тех же прислужников, он не принадлежал дракону, а был лишь очень ценным внештатным сотрудником. Именно благодаря его опыту и навыкам нескольких работающих на него некромантов, многие из шахт и полей были заполнены совсем неживыми работниками. В конце концов, кому какая разница, живая или мертвая лошадь тянет за собой плуг, и какова именно идентичность стоявшего за плугом существа. Даже если работник немного мертв, это не мешает ему вырастить хороший урожай. Самое же забавное, что Аргалориум и не думал скрывать от своих работников их карьерные перспективы. Действуя точно так же, как и с имплантами, работникам был предоставлен выбор: ты мог подписать добровольный отказ от своих мертвых тел, после чего получал небольшую премию в покупке лекарств при болезни. Находилось много желающих подписаться под эту акцию. Ведь умрешь ты еще неизвестно когда, а болеть ты можешь уже завтра. Сегодня Альбарг посетила одна из тех чужих орд крестьян, что все чаще пребывала в Эклунд. Выброшенные своими прошлыми хозяевами за ненадобностью, они шли по империи, грабя и убивая малые деревни для прокормки, отбирая всю еду и оставляя немногих выживших на голодную смерть. Конечно, солдаты дворян убивали их и рассеивали, но подобных групп было столько, что всех поймать было невозможно. К счастью, нынешняя группа немного отличалась, и поэтому, достигнув Эклунда, они перестали убивать и грабить всех попадающихся им людей. То ли у них были более-менее разумные лидеры, а может, они услышали о прошлой карательной акции. Куда важнее, что вместо того, чтобы громить все вокруг, они единым потоком потекли к самому крупному зданию по набору персонала возле центра Альбарга. Собравшись же под ним, они принялись яростно кричать, требуя обещанных им рабочих мест. Бродившие по империи рекрутеры дракона иной раз рассказывали такие сказки, что даже рай бы на их фоне выглядел блекло. Зачастую в этом не было даже вины Аргалора. Просто желающие выслужиться работники не видели ничего дурного, чтобы немного приукрасить, с каждым разом делая это все больше. «Вы нам обещали», — раздавались крики. «Нам нечего есть», — кричали другие. «Мы умираем с голоду, дайте нам еды». Забаррикадировавшиеся в здании работники испуганно выглядывали через окна. Они знали, что счет идет на минуты. Еще немного, и эта толпа окончательно сойдет с ума и бросится вперед, не считаясь с потерями. И хоть информация об этом сборище уже поступила в ближайшую часть драконьих ублюдков, из-за чего расплата скоро должна была последовать, но наемники не успеют прийти вовремя. Все работники к тому моменту или будут уже мертвы, или станут завидовать мертвым. Тем удивительнее, когда по скандирующей толпе прошлась волна и больше бунтующих оборачивались и смотрели куда-то себе за спину. Очень скоро все они замолчали и изо всех сил вслушивались в наступившую тишину, чтобы услышать приближающий рокот и рычание. Первая из-за поворота показались гигантская голова, а уже следом могучие, перекатывающиеся мускулы плеч. Это был по-настоящему большой черный костяной медведь, запряженный в упряжь, чьи поводья тянулись к выплывшей позади летающей платформе, на которой полулежал устрашающий красный дракон. Аргалору пришлось потратить много сил, времени и золота, чтобы найти мастеров, способных сломать яростный нрав монстра, который когда-то чуть было не пообедал молодым драконом. Теперь, после всех наказаний и дрессировки, Урсус Тиран подавленно тянул тяжелую, пусть и летающую платформу с красующимся на ней драконом. Аргалор немного подсел на подобный вид транспорта. Думову невероятно нравились пораженные взгляды приезжих и торговцев, видевших его карету. Именно поэтому Лев приказал расширить некоторые улицы, чтобы его транспорт спокойно мог проехать по главным магистралям. Дракон небрежно дернул поводья, и взрыкнувший медведь недовольно остановился, поводя вокруг налитыми кровью глазами. Несколько секунд Аргалор небрежно рассматривал молчавшую, взбешенную толпу, а затем разом выпустил всю свою магическую мощь, обрушив ее на бунтовщиков, заставив первые ряды буквально рухнуть на колени. Середина и конец еще какое-то время посопротивлялись, но одного взгляда в беспощадные огненные глаза красного дракона хватало даже самым упорным, чтобы тоже упасть вниз. Что здесь происходит? Драконий рык заставил их всех содрогнуться, словно от холода. Работы нет, ваша милость, голодаем, помогите нам, спасите. Один за другим люди принялись выкрикивать свои претензии, пока не поднялся страшный гвалт. Тишина. Еще один рык заставил их всех замолчать. Работа будет, еда будет. Встать и покинуть площадь. За вами придут. Бунтовщики несколько секунд неверяще переглядывались, пока наконец не разразились радостными криками и словословиями в адрес дракона. Не прошло много времени, как эти бродяги поспешно покинули площадь, оставив лишь дракона и испуганно приближающегося начальника отдела кадров. «Благодарю вас, повелитель», — глубоко поклонился гном, судя по рыжей бороде, из родственников Тарета. «Если бы не вы, клянусь своей бородой, они бы сожгли наше здание. Что прикажете с ними делать? Окружить войсками и перебить?» В голосе гнома чувствовалась очевидная мстительность. Он явно хотел отплатить за свой ранний страх. «Ты думаешь, мое слово так мало значит?» Опасный взгляд дракона заставил гнома очень быстро замотать головой, так как его язык внезапно отнялся. «Я обещал им жизнь, но я не сказал, какой она будет. Нам как раз требуется, персонал для постройки первой в мире железной дороги. Работа тяжелая и в ней будет, высокая текучесть кадров». Аргалор рычаще засмеялся над своей собственной шуткой. «А что за железная дорога?» Невольно заинтересовался гном, даже на мгновение забыв о страхе. «Она будет сделана полностью из железа? Раз тебе так интересно, то ты и будешь руководить ее постройкой». Слова Аргалора заставили гнома в ужасе распахнуть глаза. «Или вы думали, я не заметил, как ваш клан пытается раскинуть свои сети куда дальше, чем я вам позволил? Вам было мало промышленности, взялись и за набор персонала, кажется, я давно вас не проверял. Исправим это упущение». Смотря на огромные клыки оскалившейся над ним пасти, родственник Тарета проклял свой язык и со страхом подумал, что с ним сделают, когда узнают о его промахе. Вот что мешало ему держать язык за зубами. А тот глупец, что считал ящера примитивным зверем, лучше бы заткнулся, ведь, очевидно, дракон был хитрой бестией, видящей их всех насквозь. Глава 26. «Жадные карлики», — насмешливо размышлял Аргалор, смотря на поспешно убегающего в свою коморку гнома. «Если бы не их полезность и очевидная верность, я бы уже подумал о замене. Даже люди, и те не настолько жадны, как гномы. И хоть мне нравится их настрой, но не тогда, когда он идет в ущерб моему делу. Эй ты!» Приказ дракона заставил небольшую стайку кобальдов резко подпрыгнуть и вперить обожающие взгляды вплывущего на платформе дракона. «Да, ты, да не ты, а вон тот, с высоким гребнем. Да, ты». Искомый кобальд быстро вышел вперед, попутно чуть не лопнув от гордости. Он бросил самодовольный взгляд на своих товарищей и инстинктивно пригладил свой гребень, которым, судя по тому, как ярко блестели начищенные чешуйки, и раньше очень гордился. «Что прикажете, о величайший?» Вытянулся, словно солдат на плацу, представитель древних драконьих слуг. Узнавший о любви Аргалора кататься на своей передвижной платформе Осириус, немедленно выделил в сопровождении дракона несколько своих самых умных родственников, чья роль заключалась в бытии чем-то средним между курьером и секретарем. Аргалор воспринял идею своего самого верного кобольда в положительном ключе. В отличие от родственничков Тарета, Члены клана Осириуса буквально боготворили повелителя их более успешного соклановца. И хоть в плане тех же знаний, силы и навыков они проигрывали гномам, но зато отлично компенсировали сей недостаток непрошибаемой верностью. Запиши напоминание, проверить, как там дела у варбелтов. Да и Осириусу это же передай. У них вроде с Таретом взаимная любовь, ну вот пусть и пообщаются на интересующую меня тему. Уверен, им обоим понравится. Еще со своего земного прошлого Лев вывел один простой факт. Все эти разговоры о корпоративной культуре, взаимопонимании и отношения – полное и всеобъемлющее дерьмище. Даже если забыть тот простой факт, что любая крупная компания по определению не может быть семьей, и стоит ей только почувствовать, что ты становишься менее эффективен, она немедленно от тебя избавится, заменив на кого-то более молодого, то надо вспомнить о такой милой вещи, как конкурентная борьба. Чем больше денег крутится в фирме, компании или корпорации, тем более жестокие и отчаянные идут в ход аргументы и удары. Самое же смешное в этом то, что хорошему начальству наоборот выгодно, чтобы коллектив слишком сильно не сгружался, дабы не забывал вовремя стучать на тех, кто сильно филонит или отдыхает. Когда же коллектив слишком дружен, то они могут, того и гляди, решить держать начальство в информационном пузыре. Именно поэтому Эргалор не только не имел ничего против конфликта между гномом и кобальдом, он наоборот только поощрял его, вставая то на сторону одного, то на сторону другого. Убедившись, что здесь его мудрость больше не требуется, Эргалор хлестнул зарычавшего медведя, который, тем не менее, послушно потащил парящую карету в сторону экспериментального квартала, места, где территория была специально оборудована для особо опасных экспериментов. Лежа на укрытой мягкими шкурами платформе, Эргалор снял крышку и подхватил кончиками когтей из небольшого стального таза парочку жареных куриных тушек и закинул их, словно семечки, в пасть. Мимо проплывали различные дома с глазеющими оттуда восхищенными горожанами, но мысли Думова были далеко. Впереди его процессии работали люди из личной охраны дракона. Они же и освобождали дорогу от всех повозок и карет. Бум! Мощный взрыв заставил жителей города испуганно замереть, а затем также внезапно забегать в панике, стремясь убраться подальше от поднимающегося к небесам столба дыма. Жители этих мест уже давно жили напротив экспериментального квартала, поэтому знали, что когда у Элрика Скотта что-то идет не по плану, то случится может что угодно. Так думал и Эргалор, хоть и не изменил направление движения. Вот только вылетевшая из-за поворота в дальнем конце длинной улицы улепетывающая от кого-то карета стала полной неожиданностью. Сама карета была произведена на одном из заводов Эргалориума, поэтому могла похвастаться отличными рессорами и неплохой сборкой. На козлах воза сидел всклоченный, одетый в темный плащ, судя по холодному выражению глаз, опытный наемник, вооруженный многозарядным арбалетом, темной эльфийской сборки. Остроухие долгожители навострились делать настолько компактные и ловкие машинки, что их с удовольствием покупали убийцы практически каждой расы Тароса. Оборачиваясь, наемник, как и высовывающийся из кареты товарищ, выпускали болт за болтом в неизвестных преследователей. На губах тащивших карету лошадей застыла пена, а выпученные от страха глаза стали еще безумнее, стоило им увидеть гигантского Урсус-тирана и возвышающегося над ним дракона. Примерно такой же вид приобрели и сами наемники, когда, обернувшись, они заметили перегородившую дорогу заметную пару. К несказанному удивлению Эргалора беглецы не только не остановили карету, но и наоборот пришпорили коней, явно идя на таран. «Какая бесподобная наглость!» – поразился дракон. Лев даже не пытался использовать магию или как-то суетиться. Урсус-тиран был способен встретить грудью десяток таких телег и не поморщиться. «И как вы планируете выбраться из этой передряги?» Правда, ответ на этот вопрос так и остался неизвестен. Из-за поворота вновь вылетело еще две кареты, и на этот раз в сидящих на них бойцах Эргалор безошибочно узнал драконьих ублюдков, а точнее, их городскую версию, службу безопасности Маготиха. Огромное количество разнообразных шпионов и убийц, отправленных гномпромом по душе главных специалистов дракона, вынудило последнего срочно организовать специальную службу, чьей единственной задачей была защита ученых, инженеров и секретов Маготиха. В отличие от своих более боевитых товарищей, безопасники одевались в куда более черные, чем красные доспехи, и носили меньше брони, чтобы было легче бегать и орудовать короткими клинками в тесных улочках Эльборга. И если судить по их откровенной ярости, когда они преследовали эту злосчастную карету, становилось понятно, что удирающие наемники явно как-то связаны с тем громким взрывом. Будучи почти поголовно ветеранами, безопасники получали одни из самых лучших протезов, и многие из них пришли в Аргалориум, будучи нищими калеками. И Аргалор дал им то, что они так желали, возможность вновь стать полноценными людьми. Они же платили ему обычно верностью. Лев уже собирался насладиться зрелищем, как его ручной медвежонок полакомится каретой, но тут его внимание привлекла гибкая, словно бы покрытая живой сталью фигура, ловко поднявшаяся на крышу кареты службы безопасности. О, я его помню. Аргалор с интересом принялся наблюдать за тем, что всадник решил устроить, и тот не подвел. При ближайшем рассмотрении половина тела новичка состояла из имплантов, обе руки и ноги были сделаны из лучшей продукции Маготиха. Ноги же и вовсе являлись гордостью дракона, ведь именно он рассказал инженерам о беговых протезах, имеющих обратный коленный сустав. Конструкция оказалась на диво удачной, но в отместку очень сложной в привыкании. И прямо сейчас лев наблюдал торжество своей задумки. Буквально распластавшись по крыше, безопасник с чудовищной силой оттолкнулся от поверхности, вылетев вперед словно из пушки. Сама карета резко завиляла, пока кучер пытался компенсировать внезапно возникшую помеху. Сам же боец, пролетев десяток метров, выбросил стальные ноги вперед и врезался ими в ближайший декоративный балкончик, после чего, превратив его в осколки, вновь оттолкнулся, долетев до выпучившего на него глаза отстреливающегося из окна наемника.